Издательство «Вира М.» представляет. Святослав Сахарнов. «В гостях у крокодилов». Читает Валентин Морозов. Лимон для Чугункова. В Якутске. Лимон я купил в Якутске, когда самолет делал там остановку. В буфете было много народу, встал в очередь за бутербродами, а когда очередь подошла, увидел на стойке в надбитой стеклянной вазе лимон. «Давайте его сюда. Это для Чугункова», — объяснил я и положил лимон в карман. На теплоходе. От Камчатки до острова Беринга мы шли на теплоходе. Судно было новенькое, все углы в каюте пахли краской, а пружины койки весело звенели. На теплоходе было много туристов. Они не спали, бродили по коридорам, стучали огромными ботинками или собирались на палубе в кружок и пели под гитару. Особенно мне запомнился один турист. У него на голове была детская велосипедная шапочка. Он подходил ко всем, спрашивал: «Ну как, на вулкан полезем?» И сам смеялся. Он первый раз плыл на теплоходе, первый раз был на Камчатке, словом, все для него было впервые. Ночью я проснулся от того, что пружины звенели особенно громко. Постель двигалась. Она наклонялась то назад, то вперед. Я то сползал с подушки, то снова влезал на нее. Радио повторяло: «Пассажиры, идущие в Жупаново. Высадки по условиям шторма не будет». Я поднялся на палубу. Вокруг было черным-черно. Сильно качало. Внизу у борта, куда падал свет от иллюминатора, то появлялась горбатая белая пена, то, шурша и пузырясь, исчезала. По палубе, спотыкаясь, бегали туристы. «Говорят, все-таки высадят», — утешали они друг друга. Выгрузка. Когда рассвело, я увидел, что наш теплоход стоит неподвижно посреди залива. По океану шли горбатые зеленые волны. От берега к нам уже спешил буксир. Он тянул низкую плоскую баржу. Они подошли и остановились под самым бортом. Волны то и дело с грохотом и скрипом бросали их на теплоход. «Сходящим на берег собраться на корме!» — вдруг объявило радио. «Неужели туристов будут высаживать?» Я подумал, что в такую погоду самое опасное — перейти на баржу. «А ну как прыгнешь, да попадешь между бортами!» Но прыгать никому не пришлось. На корме, куда сбежались туристы, около мачты лежала сетка с дощатым поддоном. Туристы стали на поддон, заработала лебедка, и канат, побежав вверх, поднял борт сетки. «Прощайте, братцы!» — крикнул дурачась турист в детской шапочке. Он не успел помахать нам рукой, как сетка взмыла вверх, и матросы вывели ее за борт. Теперь туристы висели между небом и водой. Лебедка заработала в обратную сторону, сетка стала снижаться. Матрос, который управлял лебедкой, поймал момент, баржа остановилась, и ловко посадил сетку на палубу. Я свесил голову через поручни. Внизу, на барже, выпутывались из сетки и расползались, как раки, маленькие людишки. Ну а если и меня так будут выгружать, вот так плавание, скорей бы уж остров.